горе печалящимся о вещах бесполезных, потому что они лишили себя душеполезной печали, покаяния. Горе поносителям и обидчикам, потому что они отчуждили себя от блаженной любви. Горе недоброжелателям и завистникам, потому что они сделали себя чуждыми благости и милосердия Божия. Горе человекоугодникам, потому что они Богу угодить не могут. Горе лицеприятникам, потому что они отпали от истины Божией. Горе гордым, потому что они суть на стороне отступника дьявола. Горе небоящимся Господа, потому что они вплетутся во множайшие грехи и бичуемы будут и здесь, и там. Горе нам, что ужаление и укушение блох, гнид, вшей, мух, комаров и пчел не терпим, защищаем себя от них. А против пасти великого дракона, жалящего нас и поглощающего, как на пойле, и всякими смертоносными жалами пронзающего, не устрояем себе никакой помощи или убежища. Горе нам, что дьявол измождает нас и сластями, и болезнями, и нуждами, и всякими мирскими прелестями. Мы же не хотим пристать от зол наших. Горе нам, что тогда, как отступление держится так много лет, и очень многие оставили православную веру, мы ни слезы не проливаем, ни сердцем не болезнуем, нет страстей своих не воздерживаемся, но прилагаем грехи ко грехам, чтобы и за злые дела свои, и за неверие за раз получить горькое вечное мучение в гиене. Горе нам, написавшим сии рыдания, что когда подошел уже конец нам, мы, не покаявшись в злых делах юности нашей и не оплакавши их, на старости приложили большие и неотъемлемые зла и тягчайшие грехи. Горе нам, что даже тягчайших страданий и разных болезней тела не устыждаемся, но ботеем в грехах и с презорством к должному, с полной невоздержанностью и распущенностью откармливаем свои скверные и грешные тела. Горе нам, что сквозь огонь клокочущий паче волн морских подобает нам пройти, да примет Киждо, я же с телом содела, или благо, или зла. Горе нам, что не помышляем о боном мрачном и невещественном огнежжении и о вечном там горьком плаче и скрежете зубов, ибо Бог отымет светлость у пламени, а жгучесть и примрачность оставит в огне для нечестивых и грешников. Горе мне, бедная душа, яко скорбь мне есть и непрестающая болезнь сердцу моему, ибо, оплакивая себя, должен сказать, зло омрачило разум и закрыло истину, смерть победила жизнь, земное, тленное и превременное заменило небесное, нетленное и вечное. Мерзкая и достойная ненависти показалась более сладким и любезным, чем истинная любовь Христа и досточестность. Заблуждение, осудив на изгнание истину, выбросило ее из души моей. Печаль вместо радости избрал я. Стыд и поношение вместо дерзновения и похвал. Горечь предпочел сладости. Землю и пепел ее возлюбил паче неба и царствие его. Тьма доброненавистного врага вошла в сердце мое и омрачила свет ведения в уме моем. Горе мне, какие сети дьявола объяли меня, и, запнув, с какой высоты повергли долу, теча, истощился я, и поты мои напрасно обливали меня. Кто не оплачет меня, кто горько не возрыдает о мне, истомленным суетными трудами и у пристани, потерпевшим крушение. Помилуйте мя, о друзи, и болезненно умолите благого и незлобивого Господа моего Христа, да умилосердится Он надо мною и сгонит эту страшную мглу доброненавистника дьявола с ума моего. И я, да узрю, в каком лежу блате, и могучего стать не хочу. Или уже время мое сокращенное пресекло всякую мне надежду? Нет болезни паче болезни моей, нет раны, как рана моя, нет раздирания, как раздирание сердца моего, яко беззаконие мое превзыдоша главу мою. Раны мои не раны от меча, и мертвые мои не мертвые от брани, но разжженные стрелы врага вонзились в меня и ослепили внутреннего человека моего, и угли Бог в темении глубины и несть постояния. Страх его же ужасахся, прииде ми, и прикрыны сень смертная. Горе мне душа, воззри, и увидь настоящее превременное, и спустя немного с горечью и прискорбностью прийти имеющее и грядущее ужаснейшее. Помысли, душа, от скольких благ и надежд отпадаешь ты, и каких мучений вскоре соделаешься ты наследницею, беспреемственную и безутешную? Почему, прежде чем померкнет над главою твоею свет, предупреди, впреди, и падши, моли и проси подателя вечного света, да избавит тебя от всепожирающего пламени и от бессветной тьмы, ибо его есть простить грехи и даровать благо нам, недостойным милости его. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.